Вот так, увешанная драгоценностями, разгуливала она однажды вечером в конце лета по комнате и вся сверкала в пламени свечей, которые отражались в изумрудах, пока Луи, ногой как змей, лежал, вытянувшись на постели, и молча с восхищением разглядывал ее. Так вот, вдруг Жанна остановилась, уставившись на ноги любовника, потом, приблизившись, склонилась к нему. «Что это у тебя, дорогой?» — спросила она, коснувшись ступни его левой ноги. «Это что, рисунок?» «Татуировка», — ответил он. «Она развернута, смотреть надо в зеркале». И любопытная Жанна, подзуживаемая таинственной миной Луи, схватила в туалете маленькое зеркальце, приставив его так, чтобы отразилась в нем стопа Луи. «Треугольник», — сказала она, — «это что?» «Ага, слово «эгалите», — «равенство». Что это значит?» «О», — небрежно бросил он, — «это масонский знак, эмблема». «Для чего?» «Для того». «Но если ты дал сделать такую татуировку, это что-то значит? Это какой-то знак?» Он засмеялся, заявив, «Все слишком сложно, чтобы объяснить тебе. К тому же это тайна братьев нашей ложи». «Вот что!» И тут она заметила, что Луи посмеивается и что-то хочет ей сказать. Скользнув к нему на постель, она с серьезным видом уставилась на одну часть его герцогского тела. «Вот если бы ты здесь велел татуировать ту эмблему, могло бы поместиться гораздо больше слов». Прижалась поплотнее к нему. «Ну, дорогой, скажи мне, что это значит?» «Нет», — отрезал он, — «но я тебе доверю другую тайну. Ее могу, она моя личная. Знаешь, кто носит такие татуировки?» «Нет, но теперь узнаю, мой дорогой. Дети моей крови». «Твои дети? Герцог Шартерский и герцогиня де Бурбон?» «Я же сказал, дети моей крови, ангел мой. Теперь я открою тебе. У тех двоих вместо такой татуировки всего лишь несколько штрихов на правом плече. Но те не несут никакого смысла. Это всего лишь след от прививок». «Ты хочешь сказать, что они вообще не твои родные дети?» «Моя жена изрядно порезвилась», — меланхолически вздохнул герцог. «О, татуировки я сделал только тем, о которых я уверен, что они мои». «Вот это да!» — Жанна залилась смехом. «И много их?» «Тсс!» — остановил он. «Тихо, уверен, ты еще и спросишь, как их зовут?» «Конечно!» «Ты хочешь невозможного, мой ангел. Это скомпрометировало бы тех, с кем у меня был роман. И, как бы сказал мой сын, герцог Шартерский, я джентльмен, это стало тайной». «Скажи уж лучше, встало тайной!» — выкрикнула Жанна, залившись безумным хохотом. Теперь она уже знала, что было главным в этом разговоре, который тут же оборвался. И жаль, ведь мы могли узнать что-нибудь исторически важное. А парой минут позднее все тот же ангел с балдахина, уже заботливо восстановленный, опять разбился о пол. Глава четвертая. Через три дня посреди ночи Анна Рансон была разбужена странным шумом. Приняв его сперва за шум ветра, придя в себя и навострив уши, она сообразила, что шум доносится из комнаты Жанны. Тогда толкнула мужа Рансон. «Ну», — промычал он, — «ты слышишь? Что? Эти звуки в комнате Жанны? Какие-то стоны? Ну вот!» Через минуту, запалив от кресала свечку, уже стучала в дверь. Теперь ей было ясно. Жанна стонала, икала и жаловалась. «Жанна, что с тобой?» «Иди к ней», — велел следовавший за ней Рансон. Анна открыла дверь. В комнате Жанны тоже горела свеча, чье пламя вздрагивало при каждом порыве ветра. Согнувшись над умывальником, Жанна прижимала руку ко лбу, другой придерживала свои роскошные волосы. Ее рвало, К матери повернулось лицо, орошенное потом, с глазами полными слез. «Жанна, девочка моя, мне стало плохо еще в экипаже, на обратном пути», — прохрипела Жанна. «О, я больна». «Ты не отравилась? Не перепила вина?» Жанна кивнула, соглашаясь, и ее тут же вырвало. Потом смогла договорить, что потом танцевала с монсеньором. В действительности-то они играли, носились по всем комнатам, борясь, пытаясь уложить друг друга то на, то под себя, переворачивая при этом мебель. «Сходи вниз за водой», — бросила Анна мужу, и, оставшись наедине с Жанной, спросила прямо: «Ты часом не беременна? Но, мамочка, ты плохо думаешь о монсеньоре?» Ей еще хватило сил коротко хохотнуть, но Анне было не до шуток, и она произнесла банальную речь о том, что это, конечно, невозможно, немыслимо и совершенно исключено, но в то же время вполне возможно, вероятно и явно вытекает из ситуации. Но эта нервная, избивчивая речь была прервана сообщением Жанны, что неделю назад у нее были месячные. «Ах так!» — протянула Анна, которую это успокоило и вместе с тем разочаровало.